Николай Басов, демон Жалым. Глава первая. Лотар Желтоголовый, драконий оборотень, наемный убийца демонов, учитель образованного им воинского белого ордена, прозванный непобедимым, сидел на поваленном стволе старой сосны и смотрел, как тренируются в кулачном бою четыре его ученика. Он собрал их для того, чтобы славное дело истребления демонов не пропало бесследно, если с ним что-то случится. Самым талантливым был Каш, юноша, которого Лотар с большим трудом спас от виселицы. Каша воспитали уличные воры, и потребовалась тщательная работа с его подсознанием и даже вмешательство в уже сложившееся кармические соотношения его судьбы, чтобы сделать из него воина, не поддающегося никаким тлетворным влияниям. Сейчас Каш проводил атаку с замаскированным положением рук. Удары он наносил яростно, желая поразить соперника, но практически безрезультатно. Их блокировал Виградун, старший из учеников, и, к сожалению, парень страдал с излишним стремлением к победе. Виградун был сыном богатых родителей и всегда считался первым во всем. Для учебных боев это не самая большая беда. Но потом, как ни крути, придется работать изо всех сил, чтобы избавить его от такого заблуждения. Лотар отвел глаза. У этих двоих прогресс налицо. Пора выводить мальчиков в настоящие поединки. Только противников следовало выбирать с умом, не самых бывалых. Хотя кто и когда может выбирать себе противников? И на войне, и в других обстоятельствах неприятные неожиданности подстерегают воинов на каждом шагу. Вторая пара – Бастапарт и Рамисос, друзья из Мирама. Их привели к Лотару мамаши. Они хотели, чтобы из мальчиков сделали воинов, и надеялись, что тогда на старости лет сыновья позаботятся о них. Но чтобы ребята выжили и тем более разбогатели на войне, следовало отдать их в хорошие руки. Тут обе мамаши и вспомнили о Лотаре Желтоголовом Непобедимом, о котором рассказывали легенды. Мальчишки оказались на редкость способными, и сейчас, после двух лет тренировок и воспитания, они могли бы дать 8 очков форы из 10 каждому обычному вояке. Вот только Рамисос еще не избавился от излишней обидчивости и начинал махать кулаками по любому поводу. Но убивать из-за неосторожного слова он, пожалуй, не будет. А Бастапарт хочет во всем быть похожим на Лотара. Также держит спину, также оттягивает в конце удары, даже походки пытается подражать. А в последнее время стал носить его вещи, комбинезоны, сандалии, даже оружие, кроме, разумеется, Гвинина, которому и к Сухмету не позволено было притрагиваться. «Хорошие мальчишки», — с нежностью подумал Лотар. «Из всех четверых получится отменный костяк воинского ордена, который он хотел организовать на манер Восточной фехтовальной академии. А со временем они могут создать свои школы, и тогда уже их ученики поведут дело дальше». «Нет, не так», — произнес Лотар и поднялся. Все четверо застыли, хотя он не хлопнул в ладоши, останавливая учебный бой. «Ноги маскируют не только боевые юбки, которые на вас надеты». Лотар подошел к Рамисосу и уверенно ударил в плотную ткань, которая образовывала широкий непроницаемый для взора противника занавес от пояса юноши до самой земли. Удар пришелся чуть выше колена опорной ноги. Рамисос рухнул как подкошенный, а остальные ребята захихикали. «Все зависит от того, что ты делаешь и что от тебя ожидает противник. Если ты действуешь из неправильной позиции, а противник прост как репа, можешь считать, что ты замаскирован. Или наоборот, если он хитер и ожидает подвоха, делай все напрямую, и снова ты обманешь его. Полагайтесь не на юбки, а на свое понимание тактики». Лотар усмехнулся, потому что вынужден был выяснять совершенно очевидное. Хороший боец и без юбки будет замаскирован так, что его не просчет и дюжины искусных противников. Юноши позанимались еще полчаса. Небо стало хмуриться, над осенним лесом пронесся порыв холодного ветра. Где-то очень далеко завыл волк. На шумно качающихся березах растарахтела сорока. Лотар повернул голову в сторону дома. «Слышу Сухмед и все понимаю. Мы скоро закончим». Потом вернулся к мальчишкам, сделал несколько разогревающих упражнений и, когда почувствовал, что кровь быстрее бежит по жилам, крикнул: «Теперь все на меня, в полную силу!» Мальчишки, которые привыкли к такому окончанию тренировок, скроив воинственные рожи, окружили желтоголового. По глазам Лотар мог бы без труда судить, что Каш начнет атаковать верховой атакой в прыжке. Рамисос, наоборот, подождет, когда можно будет неожиданно, по его мнению, выпрыгнуть из-за бастапарта, а Виградун опять изо всех сил постарается хотя бы дотронуться до сигнального иероглифа, вышитого напротив сердца учителя. Впрочем, как и раньше, у него ничего не получится. Лотар остановил прыжок Каша почти вертикальной атакой снизу вверх, воткнул обеспеченного бастапарта головой в кучу опавших листьев, а потом обогнул выпад Виградуна и обработал его серией жестких тычков по ребрам и в печень. Рамисоса он трижды опрокидывал подсечками, а когда тот уже не мог встать, добил молниеносным ударом по шее. Сегодня он действовал жестче, чем обычно, и потому поединок окончился быстрее, чем ожидали мальчики. Рамисос встал, вытирая кровь на рассеченной губе, и прохрипел. Травмированное горло не давало говорить как следует. «Так нечестно, учитель! Ты бился в темпе, в котором ни один человек не способен двигаться!» Ему, как самому младшему, прощалось многое. Но не сегодня. Лотар лишь сухо усмехнулся. «В таком темпе двигаются, например, крексеры, мальчик. Единственное, что я пока могу сказать, после встречи с ними ни один из вас не выживет». Виградун, который все никак не мог подняться на ноги, растерянно вертя головой, прошептал: «Так у нас нет крексеров». «Вот чтобы и твои сыновья могли это утверждать, советую забыть эти слова навсегда. И в любом случае, надо готовиться так, словно крексеры притаились за каждой березой». Лотар выпрямился. Он не был доволен чересчур легкой победой. Или он сам находится в необъяснимо хорошей форме, или мальчишки явно перенапряглись. А он даже не заметил этого. «Все, на сегодня довольно. Купаться, собираться, амуницию и домой. Сегодня у нас будут гости». Каш, который соображал быстрее всех, а любопытством превосходил даже Сухмета, спросил: «Нам нужно готовиться к встрече, учитель?» «Надеюсь, что нет», — ответил Лотар и добавил, встретив удивленный взгляд ученика: «Видишь ли, пока я и сам не пойму, кто к нам едет».